Здравствуйте всем! Сегодня я предлагаю вам найти деструктивную роль, которую вы исполняете в треугольнике Карпмана чаще всего, и попробовать из нее начать выходить. Сделать одному это проблематично чаще всего, это связано со зависимыми отношениями, которые в детстве появились как защита. И поэтому смело пишите в чат, если будут какие-то трудности. В видео ниже я сегодня вам предлагаю заполнить таблицу. Заполняйте ее, пожалуйста, по этапам. Сначала один этап, я предлагаю видео выключить, нажать на паузу, потом второй и третий. И далее вопросы. Удачи вам, хорошего дня.